Глава 11. Планета жжет. Катер вошел в атмосферу планеты. Далеко внизу расстилалось покрывало облаков, скрывая поверхность. Олег вел катер не торопясь, пытаясь рассмотреть и понять, есть на планете живые мезофторы или нет. Предварительный анализ и контакт позволял думать, что на планете нет живых мезофторов. Асоль, что показывает анализ на наличие живых мезофторов? Недостаточно данных, чтобы сделать верный вывод. А предполагать я не могу. Четко и предельно понятно. Опустились к самой поверхности облачного покрова. Местами проглядывалась зелень лесов, блюдца озер, ленты рек, огромные водные площади, видимо, моря или океаны, и острова или материки. Преодолев километровый облачный покров, направились к одному из островов. «Правитель, приготовьтесь к посадке, сбросьте скорость. Площадка выдвинется прямо перед вашим приближением». Как только приземлитесь, посадочная площадка опустится. Обычная процедура. На поверхности почти нет никакой инфраструктуры. Олег четко следовал указаниям. Действительно, как только катер завис над островом по указанным координатам, лес раздвинулся, и на поверхности показалась посадочная площадка. Посадив катер, почувствовал, как его зафиксировала специальная система, и площадка медленно стала опускаться в недра острова. Испытывал ли он страх? Пожалуй, нет. Больше любопытства, чем страх. Хотя страх – естественное чувство. Страх делает из солдата героя. Боятся все, но некоторые могут подавить страх в себе и идти в атаку наперекор ему, другие не могут, не дано. Олегу повезло. Ему дано преодолевать страх. Он иногда даже не понимал этого, действуя на автомате. Ладно, мысли потом, работаем. Задействовала внутреннюю связь с десантом. Мы на месте, на поверхности никакой инфраструктуры. Опускаемся в недра острова. Предполагаю, что все, как на планете Топас, древние мезофторы, тоже жили в коре планеты. Действовать осторожно, оружие не активировать, четко выполнять мои команды. Десантники подтвердили, что поняли правителя. Площадка тем временем остановилась. Вокруг темно, ничего не видно. Сканеры выхватывали силуэты приборов. Неожиданно зажегся свет, и связь ожила. Правитель, приветствую тебя и сопровождающих. С прибытием на планету жжет. Надеюсь, меры предосторожности не доставили вам неудобства. «Меры предосторожности никогда лишними не бывают. Я тоже приветствую вас. Как действовать дальше?» «Кто пилотировал катер?» «Катер пилотировал я. Удивительно, хорошая работа. Но правитель-пилот — это что-то новенькое. Видимо, во внешнем мире многое изменилось. Вы правы, изменения есть, как положительные, так и отрицательные. Прошу во внутренний периметр нашей центральной планеты». Зажегся свет. Катер стоял на возвышении. К люку подали трап. «Наливай-ка». «Командуй бойцам на выход». Открыл входной люк и направил своего робота к трапу. Трап огромный, поэтому немаленький 6-метровый робот Олега выглядел букашкой в сравнении с окружающей обстановкой. Внизу у трапа их ждал странного вида транспорт. Быстро разместились, и транспорт двинулся к одному из тоннелей. Вполз в него и резко ускорился. А через полчаса езды вышел из тоннеля и остановился. Дверь открылась, и как только он вывел своего робота, темноту разорвал вспыхнувший свет. Они находились в гигантском зале, установленном настилами, на которых возлежали невероятных размеров мезофторы. Люди чувствовали себя в сравнении с ними просто пигмеями, как будто попали в страну великанов. Мезофторы не двигались, даже не пошевелились при их появлении. Зато в центре зала возникла голограмма мезофтора-великана. В голове Олега пошло обращение через имплант, установленный Валькирией. «Ты удивлен, пришелец?» «До некоторой степени, только я не пришелец». А правитель цивилизации мезофторов в галактике Лейзер. У тебя имплант ИИ с боевой планеты, которую мы направили с потомками. Глядя на тебя, понимаю, как они измельчали. Я ИИ цивилизации Предтеч, как вы говорите. Уже скачал всю информацию о том, что случилось с потомками. Я даже не почувствовал. Естественно, ИИ планеты – подчиненная система третьего уровня. Все говорит о том, что живых Предтеч нет? Ты проницателен, правитель. Живых действительно нет. «Зачем ты прилетел?» «Чтобы сообщить о том, что произошло в галактике Лейзер, и наладить контакты с вами». «Правитель, я считал всю информацию, и теперь ты с полным правом можешь называться правителем мезофторов. Как я и сказал, ты инопланетянин, человек». «Я человек, мезофтор. После того, как зря они уничтожили мезофторов, я смог возродить цивилизацию и назвал ее мезофторами. Создал Звездную Империю и готовлюсь полностью уничтожить зрян. Я активировал все космические базы и внутренний периметр планеты Топас. Активировал и вывел в чистое пространство боевую планету. Сейчас она движется к стационарному доку на ремонт. Я сделал все, чтобы наказать зрян, и сделал все, чтобы возродить цивилизацию мезавторов. Вдохновенная мысленная речь достигла ИИ Предтич. Проанализировав ее, он решил задействовать кластер с записью Урха, председателя военного совета цивилизации. Именно такое распоряжение оставил тот, уходя в вечность. Задействовать послание только мезавтору, даже если он потомок, и только правителю, только достойному. Прибывший правитель соответствовал всем этим требованиям, кроме одного. Он не был мезавтором. Но мезавторов вообще не было, они вымерли. А действовал он лучше, чем мезавторы, ибо сумел организовать новую цивилизацию мезавторов. И неважно, из кого она состоит, кто ее составляет, они называют себя мезавторами и действуют как мезавторы, уничтожая врагов цивилизации. Последний довод и стал решающим при принятии решения. Активируя запись, ИИ цивилизации Предтеч очень рисковал. Он не знал, что записано на носителе, но другого способа вывести из стагнации огромную цивилизацию не видел. Голограмма ИИ мигнула и исчезла. Появился огромный мезавтор. Уставившись на Олега и окружавших его бойцов, произнес: «Потомки, зачем ты задействовал запись? Они не смогут исполнить предначертание». И Предтеч ввел всю информацию, которую скачал через имплант Олега, добавив свои выводы. Изображение Урха мигнуло, переливаясь светом, и продолжило общение. «Я Урх, председатель военного совета и правитель Предтеч. Принимаю ответственное решение. Ты, правитель мезавторов, человек, смог воссоздать нашу цивилизацию, пусть и ее населением будут люди. То, что сделал ты, правитель, и вы, люди, достойны уважения. Тебя признали все уровни ИИ. Остается последнее признание, мое. После этого ты становишься властителем галактики Осинес и продолжишь борьбу с нашими врагами-тобами. Мы не смогли их победить, но и они не отпраздновали победу». Урх сделал паузу. Олег решил вставить несколько фраз. «Мне пришлось столкнуться с ними в галактике Лейзер. Их корабли атаковали наш флот и боевую планету. Мы уничтожили тобов, но один корабль захватили. Командующий их флотом Хорх грозился нас уничтожить, но проиграл». «Твой рассказ только подтверждает правильность решения ИИ цивилизации и моего предвидения. Хорх пробудит тобов. Война продолжится. Ты ее возглавишь, вольешь новые силы в цивилизацию и победишь. Для этого я наделю тебя управляющими функциями властителя цивилизации. Покинь боевого робота». Олег понимал, команду или просьбу нужно выполнить. Предупредил Наливайка, что выходит из робота, ничего не предпринимать, только наблюдать. Олег вышел из робота. Воздух, как ни странно, был пригоден для дыхания. Послышался шелест мысли от ИИ. «Я создал подходящую атмосферу. Главное, никакого удивления по поводу его крошечности в сравнении с предтечами. И цивилизации проверят твои физические способности на возможность воспринять и удержать функции управления. Правитель, нужна операция, в ходе которой я удалю все импланты и установлю один, который позволит руководить цивилизацией. Дополнительно укреплю твое тело и сознание. Твоим спутникам тоже нужно проделать такую операцию. Делай, что должно». Олег сообщил бойцам о том, что им всем сделают операцию по вживлению имплантов связи и укрепят организм. «Выбора тут нет, надо сделать». Наливайка и бойцы вышли из роботов и встали рядом с правителем. «Мы готовы. Что делать дальше?» — задал вопрос Олег. «Ничего. Дальше я все сделаю сам». Сверху на людей упали капсулы, изолировав друг от друга, и они потеряли сознание. Олег пришел в себя, ощущая каждую клеточку своего организма. Открыл глаза, прозрачная крышка поднялась, образовалась виртуальная диаграмма, и он ее понимал. Состояние организма значительно улучшилось. Он стал способен обрабатывать до 10 тысяч петафлопс в единицу времени. Колоссальные возможности. Повернул голову и увидел еще 4 капсулы, крышки которых поднимались. В сознание проникло обращение ИИ цивилизации. «Операция прошла успешно. У сопровождающих вас бойцов организм в норме. Проведена необходимая подстройка в соответствии с будущим выполнением обязанностей. У вас 1 час на адаптацию, после чего продолжится общение с председателем военного совета Урхом. Прошу разрешения задать 1 вопрос. Задавай. Вы биологическое существо совершенно другого вида. Я впервые делал операцию на представителях человечества. Как вы себя чувствуете? Замечательно. Если почувствуете дискомфорт, немедленно поставьте меня в известность. Позволю себе заметить, теперь мы не люди, а мезавторы, только выглядим по-другому. Замечание принимается. Вы можете общаться со мной напрямую. Все другие способности раскроются после аудиенции с Урхом». Мы можем привести себя в порядок и перекусить. Я приготовила апартаменты для каждого из вас. Транспорт ждет». Олег легко выпрыгнул из капсулы. Она, кстати, уменьшилась до размеров человека. Видимо, ИИ пришлось потрудиться. Следом из своих капсул появился Наливайка и бойцы. «Едем приводить себя в порядок и завтракать, после чего продолжим общение с Урхом». Пока он говорил, ИИ подала транспорт, и через 5 минут они входили в свои апартаменты. В каждом бассейн, ванная комната, кабинет, спальня, приемная, рабочий терминал. В общем, все функционально, без излишеств. Олег принял душ, поплавал, переоделся в комбинезон, который находился тут же. Свежий и подтянутый вышел в общий зал, где его ждали десантники. «А где же перекусить?» — задал вопрос Олег. Распахнулась дверь, судя по всему, в столовую. Просторный зал, посредине которого располагался стол, заставленный разными блюдами. Уселись в привычные кресла и осмотрели блюда. «Есть-то можно, не отравимся?» — риторически вопросил Наливайка. «Блюда из вашего меню, все компоненты уравновешены и легко усвоятся», — тут же откликнулась ИИ. Оказалось, что все было действительно вкусно. Позавтракали с удовольствием, попили чая и приготовились к аудиенции. «И мы готовы к продолжению аудиенции. Транспорт ждет». Через 3 минуты входили в тот же зал, где их ждал Урх. Они встали на свои места. Именно на свои. Олег впереди, за ним Наливайка, и уж потом бойцы в одну линию. «Вижу, ты готов принять ношу, которая теперь тебе по плечу. Приготовься стать во главе цивилизации предтеч». На голову Олега опустился своеобразный шлем. Сознание засбоило, потом совместилось, и внутренним взором он стал видеть всю галактику Осинос. Рядом располагались темные области галактики Рарион. Что там находилось неизвестно, вновь зазвучала речь Урха. «Передаю тебе власть над всеми ИИ цивилизации. Подчиняю тебе все технологии предтеч, все космические станции, боевые флоты и планеты. Ты всем руководишь и за все отвечаешь. С этого момента люди называются мезовторы, и я разрешаю тебе их переселение сюда. Твоя главная задача — победить тобов. Посмотри на темные области. Они просыпаются. Сигнал Хорха получен. Пора готовиться к битве. Передаю символ власти и могущества». Коллегу спланировал диск с символами, который для него был явно великоват. Но тот на глазах уменьшился до размера ладони. «Возьми символ власти и связи со всем, что есть в цивилизации, и никогда с ним не расставайся». Олег взял в руки диск, и его пронзила волна электрического тока или еще чего-то, отчего он чуть не потерял сознание. Но диск удержал, состояние улучшилось. Несмотря на маленький размер, диск был тяжелый, и вновь паузу нарушил Урх. «Церемония завершена. Ты достоин чести руководить цивилизацией, смог удержать диск власти. Он тебя принял и признал властителем. Теперь ты властитель, а я спокойно ухожу в вечность». ИИ цивилизации подтверждает и фиксирует передачу власти и законность этой процедуры. Голограмма председателя военного совета и властителя цивилизации Притеч померкла и исчезла, наступила тишина осмысления. Олег находился в огромном виртуальном командном центре, где сейчас шло представление властителя по всей цивилизации Притеч. Неожиданно рядом оказался Наливайка, оглядываясь по сторонам. ИИ ему тут же был присвоен статус командующего боевыми флотами цивилизации. Потом появились бойцы. Джон Биттер, главный разработчик технологий. Ким Хаббар, командующий и организатор внутреннего периметра планеты Жот. Генри Шоу, главный аналитик цивилизации. Их назначения произведены одновременно с назначением Олега, так, чтобы сформировалось командное ядро цивилизации. Почему так должно быть, неизвестно. Видимо, программа действовала по какому-то алгоритму. Вдруг появилась Асоль. Но что-то в ней неуловимо изменилось. Такое чувство, что она стала мудрее, что ли. «Властитель, я и цивилизации взяла на себя смелость принять приятный для вас образ без цивилизации мезовторов-потомков. Меня видите и слышите только вы. Почему произведено назначение людей на должности без моего согласия? Таков порядок и воля Урха. Мотивы мне неизвестны». «Понятно. Мы находимся в командном центре цивилизации. Покажи внутренний периметр планеты и ее технологические возможности». «Выполняю». Центр растаял, и внутренний периметр станции предстал перед ними во всем величии. Запитывался он от нескольких энергетических установок колоссальной мощности. Сейчас они работали на 50% от максимальной и поддерживали работу всей цивилизации, в том числе связь и защитное маскирующее поле. Внутренний периметр напоминал периметр боевой планеты, но масштабы другие. «А соль?» Нужно жилой уровень приспособить для людей. Дайте распоряжение командующему внутренним периметром. А справится? Никаких сомнений, приказывайте. Командующий внутренним периметром. Приказываю приспособить жилой уровень для людей. И в целом оптимизировать управление технологическими комплексами под людей. Задачу понял, приступаю. Немного ошеломленно ответил Ким, еще не пришедший в себя после такого неожиданного назначения. «Сколько людей тебе нужно для работы по твоему направлению?» 20 миллионов, властитель». Скорость, с которой ответил на вопрос Ким, вселяла уверенность в его компетенции. Во внутреннем периметре имелся весь технологический комплекс, начиная от производственного и заканчивая климатическими установками. Правда, условия жизни довольно спартанские. «Почему нет производств и жилого комплекса на поверхности?» задал Олег вопрос о соль. В целях безопасности технологические комплексы убраны под поверхность и защищены. Что касается жилого уровня, то предтечи чувствовали себя здесь очень хорошо. Их сфера обитания – подземелье. Сфера обитания людей – поверхность планеты. Но пока решения по этому вопросу принимать не будем. Нужно осмотреться и понять, что делать дальше. Атмосфера, флора и фауна на поверхности пригодны для жизни людей? Вполне. Есть небольшие отличия. Но если подстроить организм, вполне можно жить на поверхности. Готовь капсулы адаптации, их потребуется много. Олег продолжал осмотр планетарного периметра. Больше всего его поражали размеры. Просто страна великанов какая-то. В специальных ангарах хранились армады звездолетов разного назначения, но в основном боевые. Покончив с планетарным хозяйством, обратил свой взор на орбитальный комплекс. Боевые флоты, застывшие в автоматическом режиме, боевые станции, платформы и крепости – огромные сооружения с кольцами оказались боевыми модернизированными комплексами. Циклопические сооружения с огромной боевой мощью. Олег посмотрел на Наливайка. По сути, это теперь его хозяйство. «Что скажешь, Виктор?» «Могу сказать одно. Невиданная мощь. С таким оружием ничего не стоит уничтожить Зриан». «Допустим. А Тобов?» «Тут нужно разбираться. То, что они уцелели, факт. Бой в нашей галактике подтверждает это». Необходимо провести разведку в галактике Рарион и оценить их готовность к войне. Определить, есть ли среди них живые тобы или, как здесь, только технологическое наследие. Логично. Но если продолжить рассуждение и провести аналогию с галактикой Лейзер, то вывод неутешительный. Они могли победить предтечь и теперь почивают на лаврах. Флоты технологии у них под стать. Воюют, правда, весьма прямолинейно. Наливайка проявил инициативу и обратился к ИИ. «А соль, когда в последний раз сканировалась галактика Рарион?» Та после секундной задержки ответила. «Властитель, разрешите предоставить информацию?» «Озвучивай». К Наливайка пришло понимание. В присутствии властителя нужно спрашивать разрешение для контакта с ИИ. «Последний раз сканирование галактики Тобов проводилось 30 миллионов лет назад. Тогда предтечи, как вы их называете, дали решающий бой Тобам и проиграли. Я закрыла все каналы связи и накрыла звездную систему маскирующим полем. «За это время Тобы исследовали галактику Осинос? Подлетали сюда?» — задал вопрос Олег. «Не один раз. Последние 2 столетия назад. Покажи их корабли». Тут же образовалась голограмма огромных кораблей, совершенно не похожих на те, с которыми пришлось воевать. «Эти корабли несколько меньше и гораздо маневреннее». «Как думаешь, командующий, это разведывательные корабли или боевые?» «С уверенностью сказать сложно, информации мало». Но, учитывая количество и класс, скорее всего, разведка. Возможно, так и есть. Асоль, покажи тактику боя предтеч и Тобов. Рассмотрели тактико-технические характеристики кораблей и платформ предтеч, потом Тобов. В целом складывалось впечатление, что корабли Тобов более маневренные. Плюс ко всему, они чаще шли на таран. Минных полей и истребительной авиации в помине нет. Также не использовался и фантомный флот. Ситуация повторяется. У них та же тактика, что и у Зриан. Очень похоже. Думаю, у нас есть реальный шанс с ними потягаться и победить. Нужно заняться подготовкой. Создать истребительную авиацию соответствующих размеров. Олег его перебил. Мысль правильная. И ее нужно реализовать. Но сколько времени потребует реализация? Немало. То-то и оно. А что сказал Урх? Информацию о битве в нашей галактике они получили. И что сделают? Ясно, что... «Направиться сюда, чтобы уничтожить нас». «Верно. Времени у нас мало. Какой выход?» «Готовить флот к битве». «Правильно. Но в составе Объединенного флота Предтеч и Звездной Империи. Цивилизация Предтеч вступит в Звездный Союз с потомками и людьми. Вместе мы победим и Зриан, и Тобов. Зриан, да, а вот с Тобами придется повозиться. По моим данным, они располагают куда большим флотом. Выход один — воевать не числом, а умением, как мы делали это до сих пор. Давай посмотрим, какая еще инфраструктура имеется в галактике. Было ее немного, но зато солидных размеров. 3 боевые планеты в разных частях галактики и несколько ангаров с флотами боевых кораблей. Кстати, Ассоль, сколько мы здесь находимся? Немного придя в себя после полученной информации, спросил Олег. Вы находитесь на планете Жот 2 месяца. Сколько? 2 месяца. Не может быть. На Топосе теперь не знают, что и думать. Почему так долго? Пришлось провести полную коррекцию организма и адаптировать сознание к приему необходимого объема информации. Мезофторы предтечи имели 4 сознания, тогда как вы — только одно. Да и размеры мозга у них гораздо больше. С таким раскладом назад торопиться не стоит. 2 месяца или 3 большого значения это уже не имеет. А раз так, нужно приниматься за дело, провести совещание текущим составом и поставить задачи. Начал по-деловому. Нам повезло. ИИ нас принял, опознал и допустил к командованию цивилизацией. Вам же повезло оказаться в нужном месте в нужное время. Новое дело требует нового подхода. Виктор, твоя задача – организация подготовки флотов и боевых станций к отражению атаки Тобов. Возможно, придется встречать их в нашей галактике. Ким, занимаешься внутренним периметром. Готовься к приему населения. Джон, на тебе разработка производства мин и истребительной авиации. Генри, анализ сегодняшнего положения дел, оценка военного потенциала врага и подготовка операций по отражению атаки. Властитель, предлагаю применить старую проверенную тактику – нападать первыми и заставить их защищаться. Хорошее предложение. Есть одно «но». Они смогут нас отследить и встретят во всеоружии. У нас их маячок и система опознавания с их корабля. И что? Как что? Изготовим необходимое количество маячков и нападем. В норе нас атаковать нельзя. По выходу пойдет сигнал, что вышли свои. Пока будут думать, мы атакуем. План неплох и имеет право на жизнь. Нужна разведка и звездная карта галактики, желательно с расположением флотов. Наливайка, проведите разведку галактики Рарион. Слушаюсь, властитель. Все свободны, занимайтесь делами. Оставшись один, отправил сообщение на Топос с информацией о случившемся. Через некоторое время получил ответ от адмирала Нишикори. Тот радовался, как ребенок. Хорошо, что вы живы, правитель. У нас все по-прежнему. Ведем переговоры с делегацией из Риан и скоро подпишем перемирие. Переселение идет по плану. Базы заполнены экипажами наполовину. Рады, что у вас появились могущественные союзники. Теперь зря нам не устоять. Но к нашей галактике движется неизвестный флот. Примерные координаты выхода — планета Ролис. Из ваших слов следует, что это флот Тобов. Готовимся к встрече. Олег тут же ответил, приказав подтянуть к сектору выхода флотов Тобов боевую планету, платформы и боевые станции. Времени для этого было всего 2 недели. «Ну вот и доигрались. Раскачиваться некогда». Связался с Наливайко и приказал готовиться к рейду в галактику Лейзер. «Флоты Тобов идут к планете Ролис, туда, откуда пришел к ним сигнал от командующего Хорха. Задача понятна. Направлю 3 автоматических флота. Придется лететь самому для координации действий с адмиралом Нишикори. У тебя другая задача. Занимайся активацией всех боевых систем и проводи разведку галактики. Тут у тебя много дел. Я сам поведу флоты в бой». «Как скажешь, властитель. Боевые флоты будут готовы к рейду через 6 часов». «Отлично. Значит, старт через 6 часов». Оставшееся до старта время посвятил анализу, в котором совершенно ясно одно – предстояла война с Тобами. При этом, чтобы не потерять контроль над полученным наследием предтеч, нужно к ней серьезно готовиться. Не зря Урх сказал, что главная задача – победить Тобов. Не уничтожить, а победить. Если пойти другим путем... Технологии могут выйти из-под контроля и взбунтоваться.